Эпилог на следующий день. Телеведущий передачи «Время Х» залез в свой джип «Мерседес» на обширной стоянке возле телецентра на улице Академика Королева, 12, завел мотор. В пассажирское стекло, покрытое каплями дождя, аккуратно постучали. Кажется, этого стука ждали. Телевизионщик отомкнул центральный замок, пассажирская дверца распахнулась, и на сиденье влез молодой лощеный господин с элегантной кожаной папкой. «Слушаю вас», — сухо сказал ведущий. «Вам просили передать, что вами довольны», — слегка подобострастно проговорил гость. Телеведущий презрительно усмехнулся. «Вам просили передать спасибо за то, что вы помогли свалить этого мерзавца Кочугина». «Передайте им мое «пожалуйста», — саркастично усмехнулся ведущий. «Кроме того, вот...» Молодой достал из своей кожаной папки толстый запечатанный конверт большого формата. Протянул его ведущему. Тот принял конверт, взвесил его в руке, вес был приличным. Ведущий разорвал его, залез внутрь, достал пачку долларов. Пачка была перетянута резинкой. Телеведущий рассеянно просмотрел ее, 100-долларовые настоящие купюры, заглянул внутрь конверта, подобных пачек там было еще штук 20. Ведущий бросил стопку денег обратно в конверт. Небрежно зашвырнул его в бардачок. «Все?» — коротко и сухо спросил у молодого господина. «Все», — проговорил тот, — открыл дверцу и, не прощаясь, вылез из джипа. Едва он захлопнул за собой дверцу, как телевизионный человек газанул и на приличной скорости, визжа шинами, вырулил со стоянки.